счастья земного и вечно оно будет длиться. Душа, преклоняясь пред Богом, желает Ему молиться. Порой тяжело бывает, но где бы я в жизни ни был, душа моя только знает, стремится и нужно в небо. Небо, небо, не случайно, не случайно. Небо, глубокая тайна, тайна, но Библии свет. Открывает ее за облаками, есть вечное бытие. Когда я уверовал в Бога, на призыв Христа позвался, то от притяжения земного не сразу, но оторвался. Нужна не земля нам, а небо, где слабых не обижают, где не умирают без хлеба, где вечность и мир обитают. Небо, небо, оно не случайно. За облаками, есть вечное бытие. Душа в мире зла не пригрелась, земля и не стала дома. Хотя для нее все имелось, и было в достатке готово. Перед грехом склоняться, бессмертной душой нелепо, душа моя выстремится. Нужны свобода и небо. Небо, небо не случайно, случайно. Небо, небо, глубокая тайна, тайна. Но Библии свет перед нами, нам открывает ее. Открывает ее.